Вархаммер 40 тысяч. Красное и черное. Джеймс Свалоу. Аспириту доминатус, домине либра нос. Так было постановлено после эры отступничества. Верховные лорды Терры запретили экклезиархии Великой Церкви Империума, проповедующей поклонение Богу Императору, держать у себя на службе мужей с оружием, дабы искушению сильному не поддались более кардиналы духом слабые и не в меру тщеславные. Экклезиархия стоит на страже имперского креда и небесной истины о божественности императора. Их единственная цель заключается в том, чтобы регламентировать правила совершения богослужения для миллионов людей по всей галактике. И в столь суровой вселенной, где язычники, чужаки, еретики, ведьмы и силы хаоса представляют постоянную угрозу, церковь просто не может оставаться беззащитной. И так как в указе содержался строгий запрет на мужей с оружием, то появились ордены-милитанты, адепта сороритас, сестры битвы. Аморте перпетуа домине либра нос. Эти облеченные в силовую броню женщины-воины, целиком посвятившие себя религии, огнем и мечом очищают неверных, хотя некоторые называют их фанатичками. Сестры Целестины, Серафимы, Репентии, Доминионы и Воздаятельницы по приказу отправляются сражаться против тех, кто отвергает божественную волю императора. Великой работе боевых сестер нет конца, ибо всегда где-то бушуют войны веры, которые нужно выиграть, и неизменно появляются еретики, которых надлежит сжечь. Они непроходимой стеной огня стоят между анархией язычников и порядком чистой веры, красное против черного. На протяжении тысячелетий они служат пылающим мечом и священным щитом для рода людского. Аве, император, домине либра нос. При мерцающем свете электросвечей сестра Мирия, Целестенка Элохейма из ордена Пресвятой Девы Мученицы шагала по длинному коридору покаяния на имперской орбитальной станции Задон. Подобно многим другим подобным сооружениям, Задон напоминал древний собор, оторванный от земли и свободно блуждающий во тьме космоса. Его шпили и остроконечные купола через километровые витражные окна, которых пробивался плазменный свет, простирались, как лучи утренней звезды. Расположенная на пути паломнического маршрута в сегментум Solar, станция представляла собой промежуточный пункт для путешественников и казармы для ведьмоборцев экклезиархии. Подходя к железным вратам, закрывающим святая святых приоресы, Целестинка замедлила шаг и немного задержалась перед входом, чтобы осмотреть церковные скульптуры в стенных нишах. Подняв взгляд, она увидела, что на нее взирает статуя святой Катерины, первой госпожи ордена, чья горькая смерть повлияла на название ордена. Мирия почтительно склонила голову и сложила руки на груди в знамение Аквилы. «Во имя Твое, даруй мне мудрость и ясность мыслей». Спустя мгновение она вновь посмотрела на статую. На лице святой виднелся древний знак геральдической лилии. Такой же был вытатуирован и на щеке Мирии. Черные волосы Катерины не спадали на воротник боевого облачения. Броня не сильно отличалась от той, что носила Мирия, хотя их разделяли столетия. Символы Аквилы, печати чистоты и розарии украшали доспех. С шеи свисал венчик. Мирия коснулась рукой такого же собственного, пройдя пальцами по ряду твердых бусин. Каждая из них обозначала поступок, доказывающий великую преданность имперской церкви. Мирия задумалась, принесет ли ее нынешнее задание новую бусину на венчик. В этот раз приоресса Лидия почему-то не вдавалась в детали миссии. Это обстоятельство больше всего беспокоило Мирию. В сестринстве не было принято хранить друг от друга секреты, и ей не нравилось все, что имело тайный характер. Имперское кредо несло свет Бога Императора, и потому все деяния во имя его недозволительно было совершать в тени. Наконец Мирия постучалась и приоткрыла дверь. Послышался голос Лидии. «Входи, сестра!» «Ваша милость, я буду готова отправиться по первому вашему указанию». Приорессе было уже 200 солярных лет, но благодаря омолаживающим процедурам она выглядела только на четверть этого возраста. Лидия получила должность приорессы до того, как Мирию приняли в послушницы, и, похоже, она собиралась оставаться на этом посту еще десятки лет. Прямолинейная и бескомпромиссная, она была опасным тактиком и командиром орденов милитантов местного сектора космоса. Мирия слышала, будто приоресса сожгла 1000 ведьм и сражалась бок о бок со святыми. Стальной блеск в глазах Лидии говорил о том, что все это правда. «Так ты считаешь, что готова выполнить поручение, которое я собираюсь дать тебе, сестра Целестина?» – спросила Лидия. «Что ж, мы это узнаем. Мое отделение жаждет встретиться с врагом», – твердо сказала Мирия. «Если вы сомневаетесь в моих навыках, госпожа, могу ли я тогда узнать, зачем вы вызвали именно меня, а не кого-то другого из нашего сестринства?» Лидия пристально посмотрела на подчиненную и заговорила. «Мы есть оружие церкви, бога императора, Мирия. Даже более того, мы ее знаменосцы, наконечник копья правды. Нам никогда не следует забывать об этом. На каждого еретика, которого мы предаем мечу, приходится одна неоскверненная душа, которую мы должны принять в объятия имперской истины. Разве это не обязанность священников? Да, но в некоторых случаях это и наша забота тоже. Адепта Сараритас должна вселять не один лишь страх, но и любовь. Не с каждым испытанием, с которым сталкивается церковь, можно справиться с помощью пули или лезвия клинка». Мирия нахмурилась. Разговор проходил совсем не так, как она ожидала. Вместо обсуждения предстоящей миссии Приоресса, казалось, намеревалась прочитать ей лекцию. Мирия застонала при этой мысли. Она была проверенным боевым ветераном, а не каким-то неопытным новичком. Словно прочитав ее мысли, Лидия продолжила. «Я позвала тебя, сестра Мирия, потому что долг, который я собираюсь возложить на тебя, требует разума ясного и незамутненного сомнениями, но в то же время способного вопрошать». Слова Лидии скрывали слабый намек на вызов. Репутация Мирии опережала ее. В армии, где повиновение являлось главным требованием, поведение Целестины зачастую осуждалось командирами за то, что она осмеливалась проявлять свой независимый характер. «Прошу простите меня, госпожа, я не понимаю, что вы имеете в виду», – произнесла Мирия. «Поймешь, сестра», – ответила Лидия. «Еще поймешь. Пойдем со мной, но знай, то, что я тебе собираюсь показать, должно держаться под завесой строжайшей тайны».